Война в Африке. Наступление войск маршала Грациани в Египте, начавшееся 12 сентября 1940 года, желаемых результатов не принесло. Напротив, итальянцы вынуждены были отступить и оставить 22 января 1941 года Тобрук, а к 8 февраля 1941 года всю Киренаику. В ходе этого сражения почти все итальянские силы, насчитывавшие до 130 тысяч человек, были рассеяны. Военная кампания против Албании и Греции, начатая Италией 28 октября 1940 года, вызвала принципиальное несогласие Гитлера. Она вскрыла односторонние политические и экономические интересы Италии, а также показала недостаточное понимание необходимости концентрации всех сил на достижение главной цели войны на Средиземном море – на завоевание Северной Африки. Результаты этой ошибки не замедлили сказаться. Действия британского военно-морского флота, предпринятые из трех опорных пунктов Великобритании на Средиземном море, которым Италия, несмотря на весь свой современный флот, не сумела дать решительного отпора, постепенно парализовали и без того плохо организованные сообщения между Италией и Африкой. Для того, чтобы восстановить прежнюю обстановку, оба противника должны были найти соответствующее решение. Великобритания встала с 1 марта 1941 года на путь поддержки Греции и этим значительно ослабила себя для продолжения войны в Северной Африке. Германия оказалась вынужденной, откликнувшись на призыв Италии о помощи в Северной Африке, сформировать немецкий корпус «Африка». Этот корпус после довольно трудные переброски в Триполи 24 февраля 1941 года начал свой победный марш через Аджедабию 3 апреля 1941 года, Дерну 8 апреля 1941 года, на Эс-Салум. Однако овладеть упорно оборонявшимся Тобруком он не смог. Затем Германия была вынуждена 6 апреля 1941 года, то есть еще до начала войны с Россией, ввести свою армию на Балканы, чтобы после уничтожения югославской армии с 7 по 27 апреля 1941 года предотвратить поражение итальянской экспедиционной армии занятием греческой митрополии и до 1 июня 1941 года захватить остров Крит, выбросив там воздушный десант. Англичане, наряду с тем, что пострадал их престиж, потеряли также важный опорный пункт в южной части Европы и в Средиземноморском бассейне. Только что изложенные мероприятия 1941 года показывают, что как у англичан, так и удержав оси, существовало стремление обеспечить себе господствующее положение на Средиземном море путем захвата наибольшего количества подходов к нему. Не делая практических выводов из военно-политического соотношения сил, обе державы предпринимали шаги, которые были лишь паллиативами, не способными вызвать решающих изменений в расстановке сил и не повлиявшими даже на выбор стратегических целей. Однако поражение Великобритании в Египте и Триполитане заставило британское командование понять важность этих целей, что вместе со сменой командования и усилением английских войск сделало их последующие операции более успешными. Державы Оси были удовлетворены невероятно быстрым и грандиозным успехом Роммеля, показавшего свое высокое мастерство в командовании, и ограничились обычными полумерами. Если прискорбная сдержанность Гитлера в отправке сил на Средиземное море была понятной уже ввиду большой потребности в войсках на Востоке, то у итальянского командования отсутствовали всякое понимание обстановки и твердой воли действовать в соответствии с ней. Для него война в Северной Африке все еще представляла собой колониальную войну, которая хотя и принимала все более европейские формы, но велась при затрате несравненно меньших сил и средств. Оба партнера имели растянутые и находившиеся под непрестанной угрозой коммуникации. Их немногочисленные армии не были обучены для ведения войны в пустыне и не имели воли добиться решающего исхода на Средиземноморском театре военных действий. И все же англичанам было значительно легче, так как они лучше немцев понимали значение Средиземноморского театра для ведения войны в целом, и вдобавок к тому у них не было забот о каком-то втором театре войны. Британской митрополии уже ничто не угрожало. Что же касается держав оси, то итальянцы уже устали и в глубине души были настроены отрицательно к продолжению борьбы и тем более к мысли о тотальной войне. Немцы в силу континентального склада своего мышления считали, что они слишком много вложили в войну на Востоке, чтобы еще направлять свои силы и средства на средиземноморские театры. В результате всего этого слабые немецкие и итальянские военно-морские и воздушные силы очень быстро потеряли господство на море и в воздухе. Из общего количества итальянских и немецких конвоев в конце 1941 года около 80% оказались потопленными. О снабжении, отвечавшем требованиям войны, уже не могло быть и речи. Недостаточное снабжение итало-немецких войск и наряду с этим эффективное усиление британских сил вынудили Роммеля 6 декабря 1941 года прекратить бои за Тобрук, после того, как в ноябре англичане начали свое давно ожидавшееся общее наступление. В конце декабря 1941 года войска, держав оси, вынуждены были после вторичной потери Бенгази отойти к Сирту. Долгие, слишком долгие колебания партнеров Германии привели в конце ноября 1941 года к переводу штаба 2-го воздушного флота в Италию. Ему была поставлена задача ударами с воздуха по Мальте обеспечить надежность морских коммуникаций между Италией и Триполитанией. Разрешение вопросов о порядке подчинения в районе военных действий, долгие приготовления немецких эскадр в портах Сицилии, Крита и Греции, а также действующие на нервы затяжка переброски авиации. Все это, хотя и позволило значительно снизить потери конвоев. В январе 1942 года потери составили вместо 80% только 20%. Благодаря концентрированному применению незначительных сил авиации для их охраны, но к полному разрешению проблемы не привело. В этот промежуток времени удалось пополнить немецко-итальянские войска людьми и техникой, так что нанесенный Роммелем 21 января 1942 года с позиции у Эль-Агейла внезапный удар имел полный успех, в результате чего его войска при эффективной поддержке воздушного флота «Африка» к 6 апреля 1942 года достигли Эс-Салума. Таким образом, «Мармарика» опять перешла в руки держав оси. Сноска. Мармарика – невысокая, 200 метров плоскогорья, в восточной прибрежной части Киренаики. Конец сноски. Существенным для этого периода боевых действий было, между прочим, и то, что обе воюющие стороны снова почувствовали сильный недостаток снабжения. Период наступления англичане, так же как и немцы, не могли наладить бесперебойное снабжение своей армии, ушедшей вперед на целых 2000 километров в условиях бездорожья, потому что единственная железная дорога, проходившая по Египту, кончалась в 180 километрах от ливийско-египетской границы. Удивительно, что даже такие порты, как Дерна и Бенгази, которые были вполне пригодны для стоянки судов, англичане использовали не в полной мере. Державы оси сделали для себя из этого выводы на будущее. Однако этим проблема снабжения не разрешалась. Большие расстояния от фронта до двух крупных портов Триполитании, Триполи 1500 километров и Бенгази свыше 500 километров, вызывали чрезмерную перегрузку автотранспорта, а перевозка морем была по-прежнему ненадежной. Существенное улучшение наступило лишь тогда, когда начались воздушные налеты на Мальту. Эти налеты проводились со 2 апреля по 10 мая 1942 года. Теперь стали возможными снабжение воюющих войск в Мармарике, пополнение всех военных складов Триполитании и подтягивание пополнений и новых соединений. Можно было приступить к выполнению более крупных задач, ставших безотлагательными. К ним относились захват острова Мальты с одновременным нарушением движения английских конвоев из Гибралтара на восток и обратно, продолжение наступления в Северной Африке с целью захвата Тобрука и закрепление успехов путем овладения всей территорией итальянской колонии, вплоть до границы, а при известных обстоятельствах и до Сиди-Барани, и, наконец, подготовка и проведение наступления для захвата Египта, Александрия, Каир, стабилизация положения держав оси в Средиземноморском бассейне и, возможно, тогда проникновение на Ближний Восток и Кавказ. Гитлер и Геринг, хотя и рассуждали каждый по-своему, однако оба были противниками захвата Мальты. Лишь в феврале 1942 года командующему войсками Юга было дано разрешение на подготовку и проведение этой операции. Наступление на Мальту было совершенно необходимо, так как для операции, нацеленной вглубь африканской территории, овладение островом было предпосылкой для организации правильного снабжения армии. Если, несмотря на это, с согласия всех командиров соединений, принимавших участие в операции, было решено сначала предпринять наступление против 8-й британской армии, а затем наступление на Мальту, то это вызывалось тем, что обстановка на сухопутном театре военных действий существенно изменилась. Наступление, начавшееся 26 мая 1942 года, было в своих начальных стадиях весьма рискованным, но затем, 21 июня 1942 года, получив большую поддержку с воздуха, оно привело к быстрому захвату Тобрука и к большим потерям англичан убитыми и пленными. Этот большой успех войск держав оси, снова поднявший престиж Италии, побудил фельдмаршала Роммеля наперекор обоснованному возражению главнокомандующего войск Юга, но с личного согласия Гитлера и Муссолини продолжить наступление до Нила. 3 июля 1942 года он вынужден был остановиться у Эль-Аламейна, когда против потрепанных сил его армии и авиации выступили значительные и свежие силы англичан. Недостатки этого наступления были очевидными. Чтобы пополнить свои войска и удержать позиции у Эль-Аламейна, необходимо было значительную часть сил держав оси, предусмотренных для наступления на Мальту, перебросить в Северную Африку. Это было равносильно отказу от вторжения на Мальту, но это означало также, что снабжение африканских войск держав оси и население итальянской колонии ставится в дальнейшем под вопрос. Средиземноморский бассейн сыграл, даже с точки зрения континентального наблюдателя, свою роковую роль. Единственная коммуникация Греция, Крит, Тобрук, оставшаяся у держав оси в качестве последней добычи, не могла даже приблизительно компенсировать потребности армии. Из близко расположенного Египта, находящегося под английским господством, наши конвои подвергались все большей опасности нападения флота и авиации противника. К этой неблагоприятной обстановке, сложившейся на Востоке, прибавилась еще неизвестная по своим масштабам и целям, но все же ощутимая опасность в виде готовившейся в западной части Северной Африки новой крупной операции союзников. Даже самый оптимистический наблюдатель должен был признать, что Средиземноморский театр в руках союзников стал козырной картой. Так, в конце 1942 года на Средиземноморском театре военных действий поднялся занавес к прологу трагедии Германии. Теперь свое разрешение потребовали и дальнейшие крупные оперативные проблемы. Первая проблема касалась обстановки в Египте. Поскольку цели, которые ставили перед собой немцы при движении к устью Нила, достигнуты не были, следовало подумать над тем, что правильнее – наступать или немедленно начать отход. С нашего всеобщего согласия Роммель решился на первое. Позиция у Эль-Аламейна была исключительно хорошо оборудована. Войска были пополнены, и их теперь было больше, чем в предыдущие периоды. Недостатки в снабжении касались только горючего, но, как показал опыт прошлого, при успешном наступлении запасы горючего можно было легко пополнить из оставленных противником складов и хранилищ. Важно было суметь провести наступление еще до конца августа, то есть в тот момент, когда силы Монтгомери еще не находились в полной боевой готовности. Для продолжения наступления к Нилу имелись довольно веские причины. Поскольку взять Мальту было уже невозможно, нужно было попытаться создать новые коммуникации в восточной части Средиземного моря путем захвата Александрии. К этому прибавлялось и то, что за счет успешного наступления на Востоке можно было разрядить обстановку, складывавшуюся в связи с готовящимся наступлением союзников на Западе. К сожалению, наступление, начавшееся 30 августа 1942 года, не оправдало наши самые минимальные расчеты. в связи с сильного превосходства англичан в воздухе и обилия минных заграждений, войска остановились на первом этапе наступления. Этим был дан исчерпывающий ответ на вопрос о правильности и целесообразности наступления. Было бы лучше либо с самого начала перенести оборону в тыл на позицию у перевала Хальфая, либо достигнуть этого рубежа, ведя сдерживающие бои, чтобы затем организовать здесь прочную оборону. Решение отдать всю Северную Африку, подобная идея разбиралась наряду с другими, было в то время уже неосуществимо вследствие превосходства противника на море и в воздухе, а также готовящейся им операции в западной части Средиземного моря. С началом наступления Монтгомери 23 октября 1943 года, которое принудило Роммеля к отступлению, думать об эвакуации войск было уже некогда. Однако немецко-итальянская танковая армия смогла в скором времени оторваться от противника так далеко, что ее отход мог совершаться вполне организованно. Загадка на Западе, как второй вопрос, подлежавший разрешению, оставалась неразрешенной вплоть до 8 декабря 1942 года. Причем обвинять кого-либо в преступном бездействии нельзя. Навязанная союзниками война нервов оставляла открытыми любые возможности, начиная с прохода их войск через Африку и до высадки десанта в Северной Африке, в Южной Франции, Италии и на ее островах, и даже в Греции. Несмотря на самые убедительные просьбы командования, Гитлер отказался помочь корпусу Африка и послать в Сицилию достаточно крупные силы, чтобы в случае высадки противника где-либо в Тунисе или на самой Сицилии иметь возможность оказывать посильное влияние на ход боевых действий. Первая крупная десантная операция союзников на Алжирском побережье не встретила, откровенно говоря, никакого сопротивления. Второму воздушному флоту пришлось увеличить радиус действия вплоть до Алжира и, следовательно, сократить, соответственно, бомбовую нагрузку. Французские войска оказались в сопротивлении лишь в нескольких пунктах, а затем с переходом Дарлана на сторону союзников и вообще прекратили его. Французские моряки потопили свои корабли в собственных портах. Франция вышла из игры, и державы Оси были предоставлены самим себе. Теперь, как это часто случалось в ходе Второй мировой войны, необходимо было симпровизировать оборону Туниса, представлявшуюся нам всегда недоступным раем, и поддержать несуществующий мост в Триполитанию к немецко-итальянской танковой армии. То, что это все-таки было осуществлено, представляется нам сегодня почти чудом. Несомненно, что по сравнению с прошлым мы имели тогда решающее преимущество. Самый короткий путь из Сицилии в Тунис и Безерту был в наших руках. К тому же 8-я английская армия все еще находилась на расстоянии 3000 километров от Туниса, а не привыкшая к войне англо-американская армия вторжения, помимо больших трудностей, какие она встретила в горах и пустыне, должна была преодолеть расстояние до Туниса, равное 500 километрам. Но трудности, с которыми приходилось сталкиваться армии держав Оси, были еще более серьезными. У итальянских войск уже не было прежнего боевого духа. Немецкие войска пребывали очень медленно и в недостаточном количестве. Снабжение продовольствием и материальной частью полностью не отвечало суточному расходу, а транспортные средства в виде кораблей охранения, присланных сюда для пополнения транспортного флота, от крупного судна до парома, даже приблизительно не удовлетворяли ежедневно увеличивающийся спрос. Несмотря на это, удалось создать и удержать предмостное укрепление восточнее Туниса, наладить важные для снабжения сообщения с Роммелем и согласовать отход немецко-итальянской танковой армии со строительством оборонительных позиций в Тунисе. Но широко задуманные операции на внутренней линии, то есть против открытого правого фланга экспедиционной армии союзников, а также наступление на 8-ю английскую армию, успеха не имели. Таким образом, после ожесточенных, но ставших бесперспективными боев, группа армий Тунис была вынуждена в ночь с 12 на 13 мая 1943 года оставить Тунис. 250 тысяч немецко-итальянских солдат попали в плен. Воздушные и морские силы смогли, взяв на борт материальную часть войск, отойти в Сицилию. фельдмаршал Роммель избежал горького конца – ликвидации этого театра военных действий. Генерал-полковник фон Арним, его негласный преемник, принял на себя это тяжкое бремя.